Данилов. Из своего окна он видел улицу, вернее, то, что осталось от нее. Вдоль разрушенных домов тянулся новый, еще не затоптанный дощатый тротуар. На этой улице каким-то чудом полностью сохранился только один двухэтажный дом, в котором теперь жили приехавшие из Москвы сотрудники. Все остальные здания в разной мере пострадали от артогня и перипетий уличного боя. Но все же улица жила обычно и размеренно. И ритм этой жизни ничем не отличается от московского. Также по утрам уходили на работу люди, также возвращались с темнотой. В развалинах играли ребятишки. Их звонкие голоса многократным эхом отдавались в пустых коробках разрушенных домов. Люди обжили руины. Как могли, отремонтировали разбитые квартиры, построили деревянные лестницы. По утрам мимо окон проходила колонна военнопленных. Они восстанавливали разрушенное своими руками. Рядом работали артели девчат. Данилову поразило, что они делятся своим скудным пайком с бывшими врагами. Таково уж свойство характера русского. Беспощадность к врагу и гуманизм к побежденному. Недаром издревле существовал обычай — лежачего не бьют. Город весь оделся лесами. Воздух пах смолой, кипящим гудроном и краской. Весна в этом году была скорой и ранней. Уже несколько дней они жили в этом городе. Ежедневно его люди бывали в пивной на Красноармейской. Данилов сам зашел туда однажды. Пивная была разделена на два зала. В одном стояло 8 столов, покрытых липкой, потерявшей свой цвет клеенкой. На другой половине, туда вели 4 деревянные ступеньки, находилась бильярдная. 2 стола со штопанным сукном, разбитые костяные шары, неизвестно откуда взявшиеся огромные керосиновые лампы, освещали центр бильярдной. В углах навечно поселился настороженный полумрак. Там рассчитывались после игры, несмотря на грозную надпись: «Здесь на деньги не играют». Там же разливали по стаканам самогонку, и едкий дух ее, казалось, навечно впитался в дощатые стены с потрескавшейся штукатуркой. «То место», — говорил о пивной начальник горугрозыска. И потому, как он произносил слово «то», все становилось понятным без дополнительных комментариев. Пивная на Красноармейской была таким же порождением войны, как и Тишинка в Москве. Сюда со всего города собирались те, кого по тем или иным причинам выбросила из жизни война. Или те немногие, навсегда отравленные тлетворным влиянием оккупации с ее частным жульническим предпринимательством. Были и другие, у кого эти тяжелые 4 года отобрали семью, любимое дело, искалечили физически и морально. Город, бывший советским совсем недолгое время, чуть больше года, город, в котором люди жили по законам панской Польши, потом по страшным правилам фашистов, еще катился по инерции по заржавленной рельсовой колее прошлого. Заканчивалась эта колея тупиком. И нужно было приложить много сил, чтобы повернуть жизнь города на главную магистраль. На городском базаре продавали настоянный на табаке местный самогон «Бимбер», старую военную польскую форму, немецкие, венгерские, румынские, польские сигареты, конфеты поразительно яркого цвета и самодельный лимонад на сахарине. Данилову было все это непривычно и странно. Иногда ему казалось, что время сделало скачок на 20 лет назад, и он опять попал в развеселые годы московского НЭПа. Сегодня Алтунин должен был идти в пивную. Перед этим 2 дня подряд там работала от 17 до 19 часов специальная группа из 6 человек во главе с Серебровским. Сергей немедленно освоился в пивной. Он лихо играл на бильярде, пил с завсегдатаями вонючий самогон. Кто он такой, никто и не спрашивал. Мало ли кого выбрасывали волны времени к этому острову. Завсегда-то и видели, что этот Сережка парень тертый. «Ваня», — сказал Серебровский после очередного посещения пивной, — «в доверие-то я кое-кому влез. Да люди-то пустяшные, не те люди. О бане там не говорят вообще. Табу. Запретная тема. Боятся очень. Надо выпускать Алтунина, иначе ничего не выйдет». Они долго прикидывали, как обеспечить полную безопасность операции. Сразу за пивной начинались развалины. Несколько кварталов искореженных, разбитых домов. 2 дня Данилов с Токмаковым лазили среди груд кирпича, остатков лестниц. Перекрыть район силами наличного оперсостава было невозможно. Человек, хорошо ориентирующийся в этом нагромождении кирпича, мог спокойно уйти от преследования. Оставалось одно — блокировать район воинскими подразделениями. Но это предложение отпадало само собой, так как скрытно подвести солдат было просто невозможно. На совещании решили перекрыть все выходы из пивной, посадить часть людей в развалинах, обеспечить максимальное количество служебных собак. Подготовительные мероприятия провели ночью. Люди заняли указанные места. Все выходы из города, улицы, дороги контролировались усиленными нарядами внутренних войск и милиции. Сегодня в 17 часов Алтунин с Никитиным должны выйти на явку.